Глава 15. Это был уже третий гарем, который рыжая бестия Дженнифер О'Хара сменила за последние недели. Задрав голову, она с интересом осмотрела живописный узорчатый потолок своей новой золотой клетки. Клетка эта была вдвое больше предыдущей и вчетверо больше позапрошлой. Под гарем министра внутренних дел Аль-Халиля был отведен огромный зал с колоннами, и мисс О'Хара, прекрасно знавшая, сколько стоит свободное пространство на космических станциях, только сокрушенно покачала головой от подобного расточительства. Несмотря на то, что жен у Аль-Халиля было значительно больше, чем у Абу-Фараха и Хакима, на таком огромном пространстве они совершенно терялись. Этот гарем напоминал не модное дамское глобалнет-кафе, а скорее роскошный ресторан вроде Сани или банкетного зала отеля Бахир, где было огромно и величественно все, кроме людей, практически незаметных среди таких объемов роскоши. Пожалуй, в этом гареме можно было провести целый день и так и не привлечь внимания других его обитательниц. В центре зала, среди зарослей изящного кустарника с изумительной красоты цветами, располагался огромный бассейн. 100-метровку с одним разворотом в нем можно было плыть запросто, и в нем была не просто доска для прыжков, как в предыдущих гаремах, но и настоящая 10-метровая прыжковая вышка. К нему-то американка, налюбовавшись потолком, и направилась, внезапно ощутив, как ноют, требуя нагрузки, оставшиеся на несколько дней без привычной тренировки с отягощениями мышцы. В дальнем конце бассейна лениво плескались две обнаженные красавицы, смуглая и светловолосая. Кажется, им было хорошо друг с другом. Быстро скинув всю одежду, мисс О'Хара без всплеска нырнула в бассейн. С наслаждением проплыла несколько десятков метров под водой и вынырнула у противоположного бортика, отфыркиваясь и мотая намокшей гривой. «Эй, детка, а у тебя нет каких-нибудь неприятных кожных заболеваний?» Внезапно донеслось до нее на интерлингве. «Не хотелось бы после тебя дезинфицировать воду». Дженнифер подняла голову. На краю бортика, глядя на нее сверху вниз, стояла эффектная молодая азиатка с огромными глазищами, умело подчеркнутыми косметикой и пышной копной черных, как вороново крыло волос. На девушке был минимум одежды, полупрозрачная юбочка до середины бедер, под которой виднелись поблескивающие серебристые трусики, полупрозрачный топик, открывающий вид на мерцающий лифчик того же цвета. Зато золото и драгоценностей на незнакомке было хоть отбавляй. Змеиные браслеты с глазками из самоцветных камней, обвивающие ее предплечья и лодыжки, золотые кольца и перстни, золотые сережки с изумрудами, тяжелое золотое ожерелье. Похоже, ее хозяин был гораздо богаче и щедрее, чем Абу-Фарах. В руке у девушки был зажат короткий черный стек, и на интерлингве она говорила как на своем родном языке. «Вообще-то нет», – безмятежно отозвалась Дженнифер, закидывая мокрые волосы за спину. «Но даже если бы и было, ничего страшного, сегодня ночью Эфенди Аль-Халиль спал со мной без каких-либо мер предохранения, так что если что, это все равно станет нашей общей проблемой». «Хозяин убьет тебя, если возникнут какие-либо проблемы, а если этого не сделает он, об этом позабочусь я». Незнакомка смотрела на нее, не моргая, безо всяких эмоций. «Меня зовут Аиша, и я тут главная. Я старшая жена Эфенди Аль-Халиля». «Дженнифер, страшно рада познакомиться». «Сколько тебе лет, красавица?» – поинтересовалась Аиша, проигнорировав саркастический тон собеседниц. «Не поверишь, 27». «О, да ты старушка, хотя я бы не дала тебе больше 20». «Да, многих обманывает моя внешность, многие потом очень жалели». «А ты, я смотрю, доминанта по натуре». Аиша присела на корточки, поигрывая стеком перед носом у Дженнифер. «В смысле?» – удивилась та. «В смысле, госпожа? Любишь сверху? Тебе еще не сказали, что в этом гареме содержатся женщины только двух типов – госпожи и рабыни. Эфенди любит строгих женщин, умеющих работать плетью, но он также любит покорных женщин, умеющих выдерживать до 100 ударов подряд. Еще он любит, когда две женщины работают в паре». «О!» – изумилась мисс О'Хара. «Никогда не думала в этом направлении». «Подумай, подруга. Думать иногда полезно. Если не думать совсем, глазом не успеешь моргнуть, как из доминанты станешь жертвой. Учти, что те женщины, у которых в руках плеть, живут здесь куда лучше, чем те, у кого ее нет. По крайней мере, гораздо спокойнее и безболезненнее. А у кого здесь плеть, решаю я». «Я это учту». «Это надо не просто учесть сладкое, а зарубить на своем прекрасном носике». «Стало быть, ты целыми днями упражняешься с плетью?» — невинным тоном уточнила Дженнифер. «А чем еще можно развлечься в вашем дамском общежитии?» «Нет, с плетью я упражняюсь только в свободное от основных занятий время. У меня кандидатская степень по юриспруденции, и сейчас я занимаюсь второй диссертацией по экономике». Аиша блеснула зубами в хищной улыбке. «И нет, мне их не купил муж, отец или братья, если ты многозначительно молчишь именно об этом. Так тоже бывает, но это не мой случай. Я всего добилась сама, потому что образование дает мне возможность вникать в дела мужа и в результате иметь реальную власть. Я оказываю влияние на дела государства. Поняла, маленькая шармута? Поэтому со мной обязательно надо ладить. А еще со мной надо ладить потому, что у меня в руках кнут». Она демонстративно похлопала себя стеком по голому бедру, едва прикрытому полупрозрачной юбочкой. «Есть еще вопросы, детка?» Покачав головой, Дженнифер молча смерила собеседницу заинтересованным взглядом. Как всегда в таких случаях, в голове молодой американки тут же завертелись варианты, каким образом можно использовать столь многообещающее знакомство в дальнейшей агентурной работе. Аиша истолковала интерес, блеснувший в ее глазах, по-своему. «И предупреждаю сразу, Джамиля». Глядя прямо в глаза Дженнифер, холодно отчеканила она. «Я свято предана своему благородному мужу, и я ненавижу девок, поэтому и мучаю вас с такой охотой. Так что дурацкие мысли о том, чтобы соблазнить меня и зажить по-королевски в качестве моей любовницы, выбрось из головы сразу. Разумеется, если во время экзекуции хозяин велит мне приласкать тебя, я это с готовностью сделаю. Но это не доставит мне никакого удовольствия. И в следующий раз я стану истязать тебя с двойным усердием. Так что постарайся не прикасаться ко мне без крайней необходимости. Меня от этого передергивает». «Как скажет госпожа», — лукаво улыбнулась мисс О'Хара. «Вот, уже лучше. Только над интонацией придется еще поработать. Дерзить здесь, пока у тебя в руках нет кнута доминанты, не самое безопасное занятие. Впрочем, доминанты тоже подчиняются мне, поэтому дерзить не стоит в любом случае. Ты не знала этого, поэтому на первый раз я тебя прощаю. Но в твоих интересах не доводить дело до второго раза». Она поднялась с курточек, развернулась и с достоинством удалилась вдоль бортика. Американка задумчиво смотрела ей вслед. До нее донесся плеск воды. Одна из только что плескавшихся в бассейне девушек плыла к Дженнифер. Она смахивала на шведку, высокая, со светлой кожей, правильными европейскими чертами лица и белоснежными волосами, скользящими вслед за ней по воде. «Привет, сладкая», – проговорила девушка на интерлингве, подплыв к Дженнифер поближе и нарезая вокруг нее круги. «Меня зовут Ингрид», – добавила она, подтверждая предположение мисс О'Хары. Дженнифер представилась и, не удержавшись, брякнула. «У тебя тоже две ученые степени?» Ингрид звонко и мелодично рассмеялась. Аиша уже похвасталась. «Быстро это она, не прошло и 5 минут». Вцепившись в бортик, другой рукой она утерла выступившие слезы. «Нет, у меня пока только одна, по социальному управлению. Но это совершенно не важно. Если ты станешь доминантой, тебя тоже заставят учиться. Госпожа должна превосходить своих девок во всем, в том числе и интеллектуально». «А ты госпожа?» «Конечно, глупенькая. Рабыням запрещено первыми заговаривать с другими. И тебе в любом случае лучше держаться меня. Станешь ты госпожой или рабыней. Аиша слишком быстро забивает своих девок до полусмерти, а других доминант рядом с собой терпит с большим трудом и делает им всякие пакости. При случае может и толченого стекла в пудру сыпануть. Моих же девочек защищаю я, а со мной эта стерва связываться опасается. Я, кстати, в отличие от этой фригидной суки, благосклонно отношусь к женским ласкам, так что если ты захочешь...» «Однако она подошла ко мне первой, хотя ты могла сделать это раньше ее», – перебила Дженнифер. «Значит, ты все-таки не рискнула беседовать со мной раньше старшей жены?» Ингрид снова засмеялась. «А логический аппарат у тебя работает, детка. Осталось только научить тебя делать правильные выводы из анализа. Я просто уступила ей право первой пообщаться с тобой, потому что знаю, какой она солдафон в юбке и как она пугает новеньких девочек своими казарменными замашками. После нее я ласково беседую с вами, в результате чего на моей стороне куда больше женщин, чем на ее. Скажем так, официально я старшая жена номер 2». Она протянула руку и погладила Дженнифер по щеке. «У тебя хорошие задатки, крошка, но тебе еще многому предстоит научиться, если ты хочешь стать настоящей госпожой». «А если не хочу?» – дерзко бросила мисс О'Хара, уклоняясь от прикосновения собеседниц. Ингрид мило улыбнулась. «Тогда ты пойдешь под кнут. Третьего пути в этом гареме нет». «И знаешь, я не так благосклонно отношусь к женским ласкам, как тебе хотелось бы». «О, еще одна бешеная натуралка. Значит, твои шансы пойти под кнут увеличиваются в несколько раз. Что ж, сердитая девочка, тогда приходи, когда у тебя начнутся серьезные проблемы. Они начнутся очень скоро. Аиша, ты явно не понравилась. Слишком много дерзишь. Не бывать тебе доминанты». «Сама разберусь как-нибудь». Ингрид снова засмеялась, звонко, мелодично, безмятежно, и поплыла к противоположному концу бассейна к своей брошенной подружке. Дженнифер проводила ее озабоченным взглядом. «А здесь, похоже, тот еще гадюшник. Это вам не тихий сонный гарем Абу-Фараха с крестьянскими красавицами и дурочкой Летицией, где самое шумное происшествие – стриптиз новой жены хозяина на его дне рождения. Здесь кипят воистину шекспировские страсти. Между этих двух гламурных кобыл с хлыстами как-то придется лавировать, и хорошо, если здесь нет еще и третьего центра силы, а то и четвертого. В гареме королевского министра внутренних дел, в такой близости от реальной власти, наверняка выживают только самые сильные, умные и хитрые стервы. Разумеется, мисс О'Хара сама была сильной, умной и хитрой стервой, а главное – хорошо подготовленной стервой, Но в этом столкновении характеров она ненароком могла понести потери, не предусмотренные планом операции. Женщины – самые опасные противники. Это она знала на собственном опыте. «Толченое стекло в пудре, надо же!» – тихо фыркнула она и погрузилась с головой. Три ночи подряд господин министр внутренних дел проводил с новой женой, не пытаясь причинить ей боль, так что мисс О'Хара уже начала подозревать, что старшие жены просто хотели напугать новенькую. «А что, Аиша тебя не обижала?» – как бы, между прочим, поинтересовался хозяин на вторую ночь. «Что ты, дорогой?» – искренне защебетала Дженнифер. «Мы с ней так здорово подружились, она мне все рассказала про здешние порядки. Думаю, мы с ней станем лучшими подружками». Аль-Халиль захлопнул отвисшую нижнюю челюсть, но ничего не сказал. Вечером четвертого дня, когда Дженнифер сидела в своей комнате и прихорашивалась, в дверь без стука вошла Аиша. Здесь комнаты не запирались, Аль-Халиль не собирался играть в демократию. И сказала, кривя красивые губки: «Ну что, маленькая шермута, пойдем со мной. Хозяин хочет видеть представление с твоим участием». На невысоком подиуме в глубине особняка, задернутом черным бархатным занавесом, были установлены странные предметы, металлические и деревянные. Некоторые из них напоминали хорошо знакомые мисс О'Хара спортивные тренажеры, однако на них не было ни металлических блинов, ни каких-либо других отягощений. Зато на них имелось множество острых углов, массивные заклепки, а также прочные кожаные ремешки, фиксаторы для рук и ног. В центре импровизированной сцены стоял большой в рост человека икс-образный деревянный крест. На его концах тоже болтались ремешки с застежками. За крестом виднелся большой шкаф, в котором на блестящих стальных крючьях висели черные плети-многохвостки, кнуты, стеки, фалосообразные резиновые палки, садомазохистская сбруя, латексные комбинезоны с вырезами в самых неожиданных местах и прочие игрушки господина министра внутренних дел. Аиша велела Дженнифер раздеться догола и стеком указала на подиум. Мягко ступая по богатому бархату, американка поднялась на сцену и остановилась перед деревянным крестом, с любопытством разглядывая резиново-кожаную коллекцию в шкафу. «Мне дадут кнут?» – поинтересовалась она. «Не сразу. Сначала становись лицом к кресту». Дженнифер вопросительно уставилась на госпожу. Та хладнокровно указала стеком на крест. «Поторопись, девочка». Мисс О'Хара, вздохнув, приблизилась к пыточному орудию, расставила ноги, подняла руки над головой. Когда Аиша шагнула к ней, чтобы зафиксировать конечности, Дженнифер повернула голову и посмотрела на доминанту, подарив ей самую плотоядную улыбку, на какую только была способна. Утомленный государственными делами министр внутренних дел Мустафа Аль-Халиль тяжело опустился в роскошное кресло перед заветным подиумом. Он был облачен в шелковый халат, у правой его руки, так, чтобы можно было достать одним движением, стоял столик со сладостями и прохладительными напитками. Он устроился поудобнее и позвонил в серебряный колокольчик. «Можно начинать!» Бархатный черный занавес разъехался, и господин министр с удовольствием увидел сцену, от которой у него всегда сладко перехватывало дыхание, а взор затуманивался от вожделения. Прекрасная обнаженная женщина была распята лицом к икс-образному кресту, а рядом с ней, надменно вздернув голову, прохаживалась безжалостная стерва-доминанта в черной бархатной полумаске. Хозяин с удовольствием осмотрел чистую спину и попку новенькой, которая с надетым на голову кожаным капюшоном рычала, неистово трясла деревянную стойку, которая была надежно прикручена кожаными ремешками, и грызла забитый в рот красный шарик-кляп. Эфенди невероятно любил наблюдать, как юная и свежая женская плоть начинает покрываться багровыми полосами от кнута. Он совершенно терял голову, когда при нем истязали девушку. Вначале следы от хлыста через пару дней проходили бесследно, но после 5-6 сеансов исчезать переставали, уродуя женские спины грубыми выделяющимися рубцами, и тогда хозяин терял интерес к такой жертве. Тряхнув струящимися рыжими волосами, доминанта сняла с крюка длинную плеть с бамбуковой рукоятью, слегка поклонилась мужу, широко замахнулась и от души вытянула жертву по ягодицам. Та яростно забилась, едва не вырвав наручники из креплений, невнятно завопила что-то сквозь кляп. Хозяин сдвинул брови. Что-то шло не так, но он никак не мог сообразить, что именно. Что-то его настораживало. Женщина-палач снова взмахнула плетью, оставив очередную полосу на попе рабыни. «Хватит!» – внезапно скомандовал Аль-Халиль после третьего удара. Доминанта опустила плеть с почтительным полупоклоном, повернулась к хозяину. «Что у тебя с фигурой? Ты похудела? Покажи лицо!» – потребовал он. «Зачем ты перекрасилась? Я не разрешал тебе!» «Постой! Я вообще тебя знаю!» Девушка сняла черную бархатную полумаску, приветливо улыбнулась министру. Он заинтересованно поднял бровь. «А что, новенькая, разве не ты сейчас должна быть распята на кресте?» «Мы с Аишей договорились, что сегодня я буду играть доминирующую роль». Мисс О'Хара невинно похлопала ресницами, приподняв хлыст, словно ей не терпелось еще разок врезать по заднице старшей жене Аль-Халиля. Она устала быть госпожой и пожелала испытать на своей шкуре ощущение жертвы. «Почему не спросили позволения у меня?» – грозно вопросил Мустафа. «Впрочем, да будет так». Тут же сменил гнев на милость он. «Ты красиво двигаешь бедрами при работе хлыстом, а если Аиша жаждет быть жертвой, я не смею противиться ее желаниям. Продолжай, девочка. 20 плетей. Если сумеешь сделать это так же эффектно, как и в начале, будем считать, что у нас появилась новая доминанта». Дженнифер поклонилась и поудобнее перехватила плеть для нового замаха. Так совершенно неожиданно для себя мисс О'Хара стала госпожой-доминантой. К счастью, ей пока не приходилось пороть других девушек, а вот еще одну экзекуцию над Аишей на следующий день по приказу хозяина провести довелось. Впрочем, относительно этой стервы, собственноручно запоровшей не один десяток девчонок, совесть Дженнифер нисколько не мучила. Взмокнув от усилий, на сей раз муж заказал 40 плетей с оттяжкой, мисс О'Хара по окончании порки сходила в душ, а потом направилась в бассейн. Она нырнула с самого верха 10-метровой вышки и, двигая руками и ногами, словно огромная лягушка, с наслаждением принялась рассекать толщу прозрачной воды. Рядом раздался всплеск. Кто-то из девушек последовал ее примеру. Темная тень скользнула слева от Дженнифер. Американка посторонилась, чтобы не столкнуться с коллегой по гарему, однако тень метнулась в ту же сторону. В следующее мгновение крепкие руки стиснули шею Дженнифер, взяв ее в стальной захват. На долю секунды она растерялась, однако тут же двинула локтями назад в ребра нападающей. Вода погасила амплитуду движения, и хотя двойной удар достиг цели, он только вышиб из груди сволочи, напавшей сзади, немного воздуха, но не заставил ее ослабить хватку. Тогда мисс О'Хара скинула руки с растопыренными пальцами и ткнула ими у себя над головой, стараясь попасть в глаза противнику. Похоже, это ей удалось, потому что хватка ослабла. Задыхаясь, она принялась локтями наносить удары себе за спину. В учебном центре у них был тренинг по рукопашному бою в плотных средах. Стремительные удары под водой малоэффективны. Толща жидкости сопротивляется движению, гасит кинетическую мощь, искажает вектор. Для того, чтобы вырубить противника в воде, нужно временно забыть свято заученное правило опытного бойца, что хороший удар – это быстрый удар. В плотной среде разгонять кулак нужно постепенно, плавно раздвигая среду, чтобы максимальной скорости он достигал не в начале движения, а уже непосредственно перед контактом с противником. Обмен сокрушительными ударами под водой превращается в обмен тычками в активные точки и нервные узлы, тем более что вытянутый палец вода тормозит меньше, чем кулак. К сожалению, Дженнифер сейчас находилась в очень неудобном положении для того, чтобы уверенно попадать в нервные узлы соперниц. Она, правда, несколько раз ткнула щепотью за спину, пытаясь вслепую нащупать болевой центр на теле противника, но так и не добилась успеха. На суше она уже давно стряхнула бы с себя эту грымзу, но здесь ей не на что было опереться, здесь невозможно было как следует размахнуться. Сцепившиеся женщины только кувыркались в воде, словно в невесомости. Поскольку мисс О'Хара все время подавалась назад, пытаясь ухватить вцепившуюся в нее со спины Мымру и непроизвольно барахтала при этом ногами, их крепко сплетенная парочка понемногу дрейфовала по бассейну спинами вперед. В какой-то момент Дженнифер вдруг уперлась в тело убийцы, не в силах больше сдвинуть его с места, и ей стало ясно, что они врезались в стенку бассейна. Стерва за плечами американки, не разжимая захвата, в очередной раз подняла голову над водой, ухватив порцию воздуха. Дженнифер это пока не удалось ни разу, и в голове у нее уже начинало мутиться от удушья. Однако теперь мисс О'Хара получила столь желанную точку опоры и готова была перевернуть землю. Первым делом она развернулась всем корпусом и резко дернулась в сторону стенки бассейна. Соперница, поймавшая ее шею в жесткий локтевой захват, крутанулась вместе с ней и от души приложилась локтем о твердый кафель, расколов одной из плиток. Ее руку наверняка прострелил жесточайший мышечный спазм, так что стальная хватка на горле американки немедленно ослабла. Дженнифер скользнула вверх, избавляясь от смертельных объятий, вынырнула и, коротко глотнув воздуху, нанесла мощный удар затылком в лицо той, которая только что пыталась ее убить, и, ошеломленная нестерпимой болью в локте, все еще висела у нее за спиной. Удар вышел на загляденье. Голова стервы с ускорением откинулась назад и вошла в соприкосновение с твердым бортиком бассейна. Раздался глухой стук, и обнаженная женщина, с которой только что доблестно сражалась мисс О'Хара, беззвучно ушла на дно. Чертыхнувшись, Дженнифер нырнула следом. Разумеется, это оказалась Аиша. А что, были какие-то сомнения? О'Хара выволокла ее с глубины за волосы, подняла голову над водой и, ухватив подмышки, перевалила на бортик. Разумеется, она с большим удовольствием оставила бы эту дрянь на дне бассейна, но начинать свою головокружительную карьеру в гриме министра внутренних дел с убийства его старшей жены было бы не самым удачным ходом. Через кусты уже ломились встревоженные евнухи, как обычно прохлопавшие все самое интересное. «Что случилось?» – спросил старший евнух Ахмату и Дженнифер, пока два его помощника старательно пытались привести Аишу в чувство. «Не знаю», – невинно пожала плечами мисс О'Хара. «Она вдруг ни с того ни с сего забилась в воде. Меня лягнуло. Судороги, наверное». Старшая жена эфенди Аль-Халиля наконец захлопала мокрыми ресницами, и Ахмат адресовал тот же вопрос ей. «Я потеряла сознание», – слабо отозвалась та, испепеляя соперницу взглядом. «Мне стало плохо. Кажется, я ударилась головой». «Так все и было?» – строго спросил евнух у Дженнифер. «Вроде бы да», – пожала плечами О'Хара. Ахмат поднял взгляд, обвел им девушек, которые находились поблизости и могли видеть, что именно произошло. Те опускали глаза, старательно кивали. «Да-да, все именно так и было. Несчастный случай. Никто не хотел встревать в разборки доминант. Пусть безумные госпожи сами разбираются между собой». «Исмаил, Салават, проводите почтенную Аишу к доктору», — распорядился Ахмат, закончив это импровизированное первичное дознание. Молодые евнухи захлопотали над старшей женой, ухватили ее под руки и осторожно повели к выходу из общего зала. Забросив руки на бортик и болтая ногами, американка задумчиво смотрела им вслед. «Тебе конец, подружка». Дженнифер подняла голову. Рядом с ней, свесив красивые голые ноги в воду, сидела Ингрид. «Зря ты ее вытащила», – с сожалением проговорила шведка. «Надо было там и оставить. Рано или поздно она тебя убьет. Ей больше терять нечего. После того, что ты с ней тогда сделала, ей дорога одна – в рабыни. И, разумеется, другие доминанты, которым она всегда была поперек горла, не станут ее щадить и быстро засекут до смерти». «Нет, до смерти вряд ли. Хозяин потеряет к ней интерес и выставит из грема гораздо раньше, когда у нее на коже станут появляться рубцы. Но здоровье ей попортят однозначно, да и карьеру поломают. Она будет пытаться убить тебя, пока не добьется своего. Я не знаю, каким образом тебе тогда удалось пристегнуть ее к кресту. Возможно, ты действительно крутая штучка. Только твои боевые навыки тебе все равно не помогут. Сегодня ночью, когда ты заснешь, она задушит тебя шелковым шарфом». «Спасибо, я уже догадалась, что спать сегодня не рекомендуется», — сосредоточенно проговорила мисс О'Хара. «Ты не сможешь бодрствовать всю ночь. К утру ты успокоишься и уснешь, и тогда она доберется до тебя. Или на следующую ночь, или на следующую, какая разница? Сейчас твой единственный шанс, чтобы тебя взяла под защиту сильная доминанта. Если эту ночь ты проведешь в моей постели, под моей защитой...» Глаза Ингрид чуть увлажнились. «Эта стерва побоится сунуться ко мне, и ты окажешься в безопасности». «Почему ты хрюкаешь, детка?» «Я смеюсь», — пояснила Дженнифер. «Притормози-ка, красавица, не гони лошадей. Полагаю, я сама сумею о себе позаботиться». «Послушай, девочка, тебе один раз удалось шарахнуть это чудовище башкой о бортик бассейна, и ты возомнила о себе не весь что. Говорю тебе, это настоящая ведьма. Она повесит тебя на своем кнуте и скажет, что ты покончила с собой. Уже бывали случаи. Подумай как следует. Я два раза свою защиту не предлагаю. Это слишком дорого стоит». «Спасибо за щедрое предложение, но я воздержусь пока». «Ну, воздержись». Ингрид мелодично засмеялась. «Надеюсь завтра утром увидеть тебя в добром здравии. хотя шансов у тебя маловато, конечно». Она игриво брызнула ногой в лицо Дженнифер и, пока та возмущенно утиралась, ушла по своим делам.